Глава 8. Завод был большой, но запущенный настолько, что никакой поверхностный ремонт не скрасил бы атмосферу разрухи и беспорядка. Стояла неестественная тишина, поскольку на завод пожаловал командор со свитой. Мэллоу закрепил стальной лист в двух суппортах, взял из рук Твера инструмент и крепко сжал кожаную рукоятку под свинцовым обшлагом. «Этот инструмент, — сообщил он, — опасен не более, чем пчелиное жало, но все-таки прошу руками не трогать». Он изящно провел инструментом по прямой через весь лист стали, который тут же спокойно и беззвучно распался на две равные части. Все присутствующие дружно ахнули, а Мэллоу спокойно улыбнулся. Он взял в руки одну из половин листа и сказал: «Глубину резания можно установить с точностью до сотой доли дюйма, и двухдюймовый лист стали будет разрезан так же легко, как этот. Если глубина резки установлена точно, можно спокойно класть лист стали хоть на полированный стол, и на нем не останется ни царапинки». Он говорил и продолжал демонстрировать возможности атомного резака. По цеху распространился запах окалины. «Вот так, — сказал он, — обстоит дело со сталью. И вообще с любым плоским материалом. Допустим, вам необходимо уменьшить толщину листа, сгладить неровности, удалить ржавчину. Смотрите!» Стальной лист превратился в тонкую сияющую фольгу. Мэллоу регулировал инструмент, и ширина полос менялась. 6 дюймов, 8, 12. По тому же принципу осуществляется и сверление. Вся свита во главе с командором столпилась вокруг Мэллоу. Казалось, представление дает бродячий фокусник. Командор Аспер осторожно трогал полоски стали. Высшие чиновники вставали на цыпочки, заглядывали друг другу через плечо и оживленно шептались. А Мэллоу работал и работал. В листе стали появляться четкие, ровные, безукоризненно округлые отверстия. «И еще вот что я вам покажу. Пусть кто-нибудь принесет 2 коротких куска стальной трубы». Чей-то камердинер с готовностью откликнулся на просьбу Мэллоу. Не прошло и 3 минут, как он, передав Мэллоу требуемое, отряхивал руки. Мэллоу поставил куски трубы вертикально, провел по их краям инструментом и быстро прижал куски друг к другу. Они соединились. Да как? Шва не различить и под микроскопом. Мэллоу оглядел присутствующих. Начал было объяснять, но запнулся. У него противно засосало под ложечкой. Замерло сердце. Личная охрана командора в общей суматохе покинула ответственный пост и протиснулась вперед. Мэллоу впервые увидел их так близко. И их, и вооружение. Ошибки быть не могло. Атомные бластеры. Но даже это было не самым важным. На прикладах бластеров красовалась эмблема «Звездолет и Солнце». Те самые звездолеты Солнца, которые украшали обложку каждого из огромных томов галактической энциклопедии, все еще издающейся на Терминусе. «Звездолет и Солнце – символ Империи», – Мэллоу говорил, но думал только об этом. «Посмотрите на эту трубу, она целая. Конечно, это не самый лучший вариант. Я имею в виду, что соединение не должно производиться вручную». Спектакль был окончен. Мэллоу узнал все, что хотел. Перед глазами у него стоял золотой шар солнца, окруженный острыми лучами и обтекаемая сигара космического корабля. Звездолет и солнце Империи. Империя! В голове не укладывалось. Ведь прошло уже 150 лет, а Империя, стало быть, еще существовала где-то в глубинах галактики. И не только там, и здесь, на периферии. Мэллоу, понимающе, улыбнулся.